Как поступать по отношению к другим? Идея о том, что мы не можем полюбить других, пока не научимся любить себя, на первый взгляд кому-то может показаться эгоцентричной. Но только до тех пор, пока мы не осознаем, что связаны со всеми людьми на этой планете. Так же, как голова присоединена к туловищу, кисти к рукам, а ступни к ногам, каждый человек есть продолжение всех остальных людей. Инфекция, поражающая одну часть тела, распространяется по всему организму. Проявить по отношению к другому человеку психологическую, эмоциональную или физическую жестокость значит проявить ее по отношению к самому себе. По этой причине мы не можем говорить «к черту весь мир, я буду заботиться только о себе». Наоборот, мы должны стремиться к расширению сознания человечества, ибо, как и цепь, оно сильно настолько, насколько сильно самое слабое его звено.